Поезд, на который он купил билет, следовал из города Цзянси в город Джи, но он уже сошел на середине пути. Хотя эти два города находятся рядом друг с другом, Пингшин на самом деле является соседней провинцией. Город холмистый и гористый, транспорт и экономика развиты слабо. Цзян Юн сошел на железнодорожной станции в Пингшане и сел на микроавтобус до уезда Ланьфэн, известного бедного уезда в Пингшане. Уезд Ланьфэн – это нищий уезд национального уровня, расположенный в отдаленной горной местности, с крутыми и труднопроходимыми дорогами, и есть только одна узкая обрывистая дорога, по которой можно добраться из уезда Ланьфэн в город Пингшань. Небольшой фургон, который зафрахтовал Цзян Юн, направлялся в уезд Ланьфэн. Сначала водитель не хотел ехать. Уже почти стемнело, кто поедет в это место. Цзян Юн так хотел поехать, что ему пришлось снова поднять цену. «Я дам вам на 200 больше». Водитель фургона согласился отвезти Цзян Юна в уезд Ланьфэн после окончательного повышения на 300 юаней. Когда он прибыл в уезд, было уже поздно, поэтому Цзян Юн пересел на мотоцикл и поехал в горы. Когда он приехал в деревню Фэнхуанпа, была уже середина месяца. Когда он подъехал к входу в деревню, его остановили. «Хивази, ты глупый, я твой дядя Юн». Цзян Юн ударил остановившего его чернокожего мальчика по затылку. Черный мальчик внезапно вздрогнул, и электрический свет в его руке осветил Цзян Юна. «Эй, это действительно дядя Юн, темно, я вижу тебя, дядя Юн, почему ты вернулся? Что случилось с теми двумя людьми, которых я сюда отправил?» Прямо спросил Цзян Юн. «С ними все в порядке, но они слишком хрупкие», — ответил мальчишка. «Кстати, дядя Юн, в прошлый раз, когда господин Чень пришел посмотреть на товар, ему понравились два ваших товара, и он предложил 20 юаней за большой и 40 юаней за маленький. Дядя, я давно тебе звоню, но не дозвонился, ты продаешь или нет?» Цзян Юн был ошеломлен. «За столько? Нет. Мистер Чен сказал, что есть большой клиент, который хочет такой товар, так что это просто совпадение. Если бы не этот крупный клиент, эти двое обычно продавались бы за 20 долларов. Дядя, босс Чен снова придет в ближайшие два дня, так что если хочешь продать, сделай это, пока не поздно, иначе босс Чен найдет их в другом месте, и ты не сможешь продать их по хорошей цене». Глава 587. Прошлое, о котором нельзя рассказать. В деревне Фэнхуан по стопка из 10000 юаней с банковской печатью называлась одним юанем. 80 юаней, то есть 800 тысяч. Никто не знал этого секрета, кроме жителей самой деревни Фэнхуан и торговцев, которые часто приходили купить и посмотреть на товар. Когда Цзян Юн подумал, что по его расчетам он должен ростовщикам полмиллиона, его пробрало до мурашек. Как уроженец деревни Фэнхуанпа, его предки занимались торговлей людьми. Почти ни у кого не было возможности отмыть руки от денег. Ему потребовалось много времени, чтобы изменить свое лицо и выйти на улицу, уйти из бизнеса и стать мелким подрядчиком, чтобы найти выход для группы мальчишек, которые не хотели заниматься этим бизнесом. Но он не ожидал, что окажется в долгах у ростовщиков, и что ростовщики заберут его возлюбленную и сына. Единственным способом получить деньги было либо обмануть Цзян Хуаньцин, либо вернуться на прежнюю работу. Первый вариант уже не годился, поэтому ему пришлось вернуться на старую работу. Цзян Юн с ненавистью стиснул зубы, все из-за этих матери и дочери. Они так хорошо его вычислили. Они бежали некоторое время назад и по ошибке зашли в деревню Фэнхуанпа, а согласно правилам деревни, тому, кто по ошибке зайдет, не позволит выйти. Ведь секреты деревни Фэнхуанпа не должны быть раскрыты. Так случилось, что Цзян Юн вернулся в деревню и спас их обеих. Мать и дочь были такими яркими. Старшая, в частности, обладала внешностью, фигурой и темпераментом и была намеренно покорна Цзян Юну. Цзян Юн какое-то время был действительно очарован, поэтому взял с собой мать и дочь. Мать и дочь говорили о многом, включая упоминание о Цзян Хуаньцин. Первоначально Цзян Юн не обращал внимания, но, когда мать и дочь увидели фотографию в его доме, они указали на нее и сказали, что это Цзян Хуаньцин. Цзян Юн сразу вспомнил ту девочку, которой было всего 8 или 9 лет, когда она оказалась в деревне Фэнхуанпа. Девочке было всего 8 или 9 лет, когда она попала в деревню, и она действительно испортила всю деревню. Позже, когда она была подростком, она даже сбежала с несколькими детьми и скрылась в горах. Неудивительно, что она не проговорилась о деревне Фэнхуанпо в течение стольких лет после побега. Значит, она этого не помнила. Двое детей, которых она взяла с собой, когда сбежала, были слишком малы, и поскольку они никогда не покидали деревню, они не могли запомнить местоположение и конкретную информацию. Единственное, кто мог вспомнить конкретную информацию, Цзян Хуаньцин, потеряла память. После побега Цзян Хуаньцин в деревне сразу же навели порядок, и в течение почти 2-3 лет здесь больше не велось никаких дел, опасаясь, что внезапно нагрянет полиция. Только через несколько лет, когда все успокоилось, они снова взялись за дело. Благодаря этому, а также тому, что старушка была такой хорошей служанкой, Канг Юн хорошо к ним относился. Но однажды Цзян Юн обнаружил, что старуха украла его мобильный телефон. Она заплакала и сказала, что хотела позвонить, чтобы проведать родню, но пока не успела. Он проверил телефон и обнаружил, что записи о звонке нет, но отчитал старуху и предупредил ее, что если она еще хоть раз попробует что-то сделать, то ее продадут. Цзян Юн ненавидел ее до глубины души. Должно быть, в тот раз, когда она украла его телефон, старуха связалась с кем-то и рассказала о Цзян Юне. Она не могла сказать, где, но она знала имя Цзян Юна и то, что он делал в Цзянси. Вот почему она подставила его. Это должно быть она, чертова старуха. Глава 588. Расплата хуже смерти. Цзян Юн сразу же повел мужчин, чтобы устроить Ся Цуцжи и Ся Руюэ внезапную атаку. Обе женщины были раздеты догола, на их телах не осталось ни кусочка ткани. После этого в нижнем белье молодой женщины была найдена карточка мобильного телефона. Цзян Юн вставил карточку в свой мобильный телефон и, как и ожидалось, карточка сработала. Он стиснул зубы. Недаром в прошлый раз старушка украла его мобильник, он тогда проверил, что в телефоне нет истории звонков. Позже он поехал в город проверить историю звонков по своей симке, и ничего не нашел. Он с облегчением подумал, что у этой старухи действительно не было времени звонить. Но он не ожидал, что старуха тайно спрятала карту мобильного телефона, она тайком поменяла симку, чтобы позвонить, а потом стерла записи в телефоне после звонка. Она использовала другую симку, чтобы позвонить, поэтому никаких записей не было. Потрясающе. Неудивительно, что эта старуха смогла разыграть его. Цзян Юн задрожал, когда подумал об этом. Эта пожилая женщина украла его мобильный телефон. Если бы она не поменяла карту и позвонила бы напрямую по номеру 110, даже если его карта мобильного телефона анонимна, полиция закрыла бы его через записи вызовов этой карты. Цзян Юн не смеет недооценивать полицию, они обычно очень ленивы, но если они действительно хотят что-то расследовать, у них это хорошо получается. Цзян Юн не знал, что причина, по которой Ся Цуцжи не решалась позвонить в полицию, в том, что она и Ся Руюэ, преступники в розыске, поэтому звонить в полицию, чтобы вытащить их и отправить в тюрьму, как-то глупо. Ся Цуцжи была настолько предусмотрительна, что не использовала карточку мобильного телефона Цзян Юна, чтобы позвонить в полицию, а воспользовалась своей личной карточкой мобильного телефона, чтобы сделать звонок, что предотвратило разоблачение Цзян Юна и уберегло деревню Фэнхуанпо от разоблачения. На лице Цзян Юна, который нашел телефонную карточку, была свирепая улыбка. Это было близко, действительно было близко. Цзян Юн чувствовал себя так, словно воскрес из мертвых. Чем сильнее было это чувство, тем явственнее становилась его ненависть к матери и дочери Ся Цуцжи. «Завтра босс Чень придет посмотреть товар, давайте отмоем эти два товара, чтобы завтра он смог предложить хорошую цену». Группа людей сразу же заволновалась. Красота и темперамент матери и дочери Ся Цуцжи были далеко не такими, как у рабочих девушек, которых они обманом заманили сюда, или деревенских девушек, не знающих сельской местности. Такая снежная кожа могла быть только у тех, кого они похищали из города. «Осторожно, не испортите их, а то продадим подешевле», — рассмеялся Цзян Юн. Мать и дочь Ся Цуцжи и Ся Руюэ мгновенно испугались. «Пожалуйста, брат Юн, не делай этого, клянусь, я действительно не закладывала тебя. Брат Юн, пожалуйста. Брат Юн, что бы ты ни хотел от меня, отпусти мою дочь, у меня есть деньги, я могу достать деньги, ты веришь мне, ты веришь мне». По взмаху руки Цзян Юна, Ся Цуцжи и ее дочь были уведены. Чтобы продать товар по хорошей цене, эта группа людей не будет злоупотреблять им с поверхности, по крайней мере, точно не позволит боссу, который придет просить товар, увидит знаки. Но эти люди уже практиковали всевозможные трюки, чтобы играть с людьми. Мать и дочь Сяцу Цзи и Сяру Юэ снова испытали на себе, что значит быть хуже смерти. Группа грязных и злобных мужчин, которые принимают ванну раз в 3 месяца и не моют волосы по полгода, которые не чистят зубы круглый год, которые щелкают козявками или запихивают их в рот, а изо рта у них воняет хуже, чем из туалета. Сяцу Цзи и Сяру Юэ, мать и дочь, чувствовали себя так, словно их бросили в дерьмо. Глава 589. Мать и дочь, которые были проданы. Босс Чинь, посмотрите на эти 2 товара, они в порядке? Спросил Цзян Юн. Разве ты не ездил в город, мальчик? Да подумай об этом, это дело легко сделать. Босс Чинь был в солнцезащитных очках и держал в руке 2 грецких ореха. Цзян Юн кивнул. Я сделаю это снова. Разве это не хороший продукт? Босс Чинь сделал шаг вперед, протянул руку и обхватил челюсть Сяру Юэ, заставив ее открыть рот и проверил зубы, как будто он был скотником, а затем потянулся прямо вверх и сжал ее тело, спросив: «Ты ведь не испортил товар?» Цзян Юн поспешно сказал: «Нет, разве вам не по душе наши правила, господин Чинь? Эта девушка выглядит хорошо, но она уже была сломана, когда пришла, это видно с первого взгляда. Но она молодая, поэтому ее можно будет продать как оригинал после того, как она ляжет в больницу, чтобы ей починили пленку. Что касается старой, у нее хорошее тело и хорошее кунг-фу, так что она может выглядеть как элитная девушка. Я хочу, чтобы ты запомнил, в Юго-Восточной Азии есть босс, которому больше всего нравятся такие девушки, и он хочет, чтобы у него было по крайней мере 2 или 3 в месяц. Я думаю, это сделает босса счастливым. В будущем мы будем брать их больше, одна будет стоить как 10. Да, да, да, босс Чень прав. Хорошо, следуй старым правилам, наведи здесь порядок. Не волнуйся, все убрано, обещаю, что ничего не возьму с собой. Трава, что это у тебя на ухе? Цзян Юн вдруг увидел серьгу на ухе Сяцу Цзи. Жемчужная серьга, вспомнил Цзян Юн, была обронена сбежавшей Цзян Хуань Цин. Ладно, серьга, что еще она может скрывать? Поторопись, пройдет много времени, мы не можем тут долго задерживаться. Босс Чень начал толкаться. Цзян Юн хмыкнул и махнул рукой, позволяя группе людей снять простыни, обернутые вокруг Сяцу Цзи и Сяру Юэ, и проверить, что они ничего не несут, прежде чем отпустить их. Люди босса Чень бросили 2 комплекта одежды из машины, чтобы Сяцу Цзи и ее дочь могли одеться. После вчерашнего происшествия все тело Сяру Юэ словно потеряло душу, и она была похожа на марионетку на ниточках. Сяцу Цзи, напротив, была намного выносливее и поспешила честно надеть свою одежду и помогла Сяру Юэ надеть ее. Когда мать и дочь сели в машину, Сяцу Цзи прошептала Сяру Юэ: «Юэ, Юэ, не бойся, все будет хорошо». Сяру Юэ безучастно смотрела на мать. «С нами все будет хорошо», ее мать всегда так говорила, но, когда она подумала о том, что произошло прошлой ночью, когда она подумала об этих вонючих ртах, Сяру Юэ стало плохо до тошноты. «Юн Конг Цзюнь, этот неудачник, бесполезен», Сяцу Цзи скрипнула зубами. «И этот Цзян Хуань Цин, я действительно не ожидала, что...» «Юэ, Юэ, не спеши, у нас все будет хорошо. Я обещаю тебе, я сделаю так, что ты снова сможешь взлететь и стать фениксом». Сяру Юэ опустила голову и ничего не сказала. «Взлететь и стать фениксом?» Теперь она была даже хуже курицы. Как она могла стать фениксом? Разве бывают такие мерзкие фениксы? Вы 2 умные люди, ведите себя хорошо по дороге, и я не буду тратить снотворное. Кроме того, я беру вас с собой, чтобы вы жили хорошей жизнью, такой жизнью, которую вы никогда не сможете представить при жизни. Если вы посмеете убегать и кудахтать, вас бросят в пещеры блаженства. Я не думаю, что вы захотите узнать, на что похожа пещера блаженства. Глава 590. Нельзя же их всегда так баловать. В понедельник Юнхуа, которая отсутствовала в школе целый месяц, наконец-то вернулась в школу. Как только она появилась у школьных ворот, новость облетела всю школу. Когда Юнхуа вернулась в класс, все ученики сразу же собрались вокруг нее. «Сестра Хуа, ты выиграла золотую медаль, это потрясающе!» «Да, соревнования транслировались по школьному телевидению, мы все это видели». «Да, они также транслировали твой заплыв за золотую медаль на нашем провинциальном телеканале и постоянно повторяли его». «Это здорово, сестра Хуа. Сестра Хуа, мы заняли второе место в нашем классе на ежемесячном экзамене в этом году. Наши средние баллы по математике и физике превзошли первый класс со всех сторон. Наш средний балл по английскому языку всего на 5 баллов меньше, чем у 1 класса. Сестра Хуа, есть еще и 14 краткий класс. В прошлый раз мы начали программу поддержки в классе 14, сейчас в классе 14 всего 30 учеников. А результаты их ежемесячных экзаменов в этот раз восьмые по высоте в году. Два лучших ученика в классе даже попали в сотню лучших за год. Сестра Хуа, сочинение нашего класса Ся Цин Юй заняло второе место в городе и даже было опубликовано в газете средней школы. Брат Пэй занял первое место в городе по математике и физике и был отобран для участия в провинциальном конкурсе. Чжу Ицунь занял первое место в конкурсе английской речи и был отобран для участия в провинциальном конкурсе английской речи для учеников средней школы. Луа Сиси приняла участие в конкурсе талантов среди учащихся средней школы и получила первый приз в танцевальной категории за свой народный танец. И, сестра Хуа, директор школы сообщил нам, что провинциальный отдел образования совместно с провинциальным телеканалом и нашим городским телеканалом собирается сделать еще один репортаж о программе поддержки тупых учеников, которую запустил наш класс. Он также сказал, что выберет 2 или 3 класса бедных учеников в Цзянси и других городах и уездах провинции для продвижения нашей программы. Раздался нескончаемый поток голосов. Улыбка на лице Юнхуа не исчезала. Она и представить себе не могла, что всего 2-3 месяца могут так сильно изменить людей. Ученики 15 класса не только наверстали упущенное в учебе, но, что самое главное, все их тела полностью изменились в духе. Вот так и здесь, когда дует ветер, тем мягче ты идешь, но, когда дует ветер, если некому подать тебе руку, если ты сядешь, то, скорее всего, уже никогда не сможешь встать. Занятия начались, вернитесь на свои места, крикнул Пэй Цзысюань. Группа людей собралась вокруг Юнхуа, в хаосе. Сестра Хуа, последний вопрос. Я слышала, что второй том сна во дворце Цин выйдет 26 января. Наши выпускные экзамены состоятся 16 числа лунного месяца, так что будут ли какие-нибудь призы после выпускных экзаменов? Отвали от сестры Хуа. Она уже давала нам такие потрясающие призы в прошлый раз. Ты такой чертовски жадный. Иди и купи его сам. Первый тираж, говорят, будет вдвое больше, чем тираж первой книги. И подписанных книг тоже будет больше. Я напечатал 8, мы еще в классе, когда мы выйдем из школы, они все исчезнут. Черт, ты действительно в это ввязался, не так ли? Юнхуа быстро встала. Если мы сможем получить больше первого класса на выпускном экзамене, то будут призы. Ах да, есть еще класс 14. Общий балл класса 14 будет поднят как минимум еще на 1 ступень. Мы сделаем это. Весь класс закричал во весь голос. Юнхуа была действительно беспомощна. Давайте начнем урок. Вдруг заговорил Хан Фэнчжоу, который молча стоял рядом с Юнхуа. Все ученики подавили волнение в своих сердцах и послушно сели за парты. Хан Фэнчжоу пододвинул стул Юнхуа и помог ей сесть, негромко сказав: «Нельзя же всегда их так баловать». Глава 591. Подарки. Юнхуа села и улыбнулась Хан Фэнчжоу. «Знаешь, эти призы для меня ничего не значат. Если это сделает всех счастливыми, оно того стоит». Хан Фэнчжоу не согласился. Юнхуа добавила: «Издательство даст мне много образцов книг, а также пришлет мне много наборов различной периферии. Если я их не раздам, моя семья скоро уже не сможет их хранить. А еще они планируют выпустить ограниченным тиражом памятные периферийные устройства, и мне тоже пришлют. Знаешь, все одноклассники так мне доверяют. Но я скрываю от них свою личность, и это меня немного тревожит». Хан Фэнчжоу поджал губы. «Твой образ мыслей неправильный. Ты никому ничего не должна, и тебе не нужно ни перед кем отчитываться, даже если ты скрываешь свою личность. Более того, ты изначально собиралась сделать это публично, и именно мы помогли тебе скрыть это, так что тебе не нужно чувствовать себя еще более виноватой». Юнхуа на мгновение опешила. «Ты уже слишком много дала. Нормальные люди не будут чувствовать на тебя обиды из-за твоего утаивания. Если есть такой человек, это белоглазый волк, и тебе не нужно заботиться о его мнении». Хан Фэнчжоу посмотрел на нее. «Это самое большое счастье в их жизни, что они учатся в твоем классе. Ты изменила их жизни и их будущие пути. Это уже величайшая милость. Больше ничего делать не нужно. Юнхуа была беспомощна. Ну, это не так уж и много. В любом случае, ты знаешь, что у меня нет недостатка в книгах с образцами и периферийных устройствах. Надо использовать их рационально. Не делай этого снова в следующий раз, сказал Хан Фэнчжоу. Людей легко избаловать. С первого раза хочется второго и третьего раза, после того... Чрезмерное удовлетворение сейчас, в будущем может привести к обиде. Ладно, ладно, то, что ты сказал, имеет смысл. Юнхуа могла только согласиться. Надо сказать, что в словах Хан Фэнчжоу была вполне разумная проблема. Она готова внести свой вклад в 15 класс, но она не может просто платить вслепую. В глазах учеников ее самоотверженность постепенно становится само собой разумеющейся. Это теряет свой первоначальный смысл. «Кстати, все уже пошли участвовать в конкурсе. Почему бы тебе не пойти?» – спросила Юнхуа. Хан Фэнчжоу покачал головой и открыл для нее бутылку с водой. «Я занят. А как тетушка?» Юнхуа сделала глоток из бутылки с водой. Хан Фэнчжоу кивнул. «Очень хорошо. Этот человек, говорящий о ее делах одно предложение за другим, теперь стеснялся собственных слов. Что насчет Нуа-Нуа?» – снова спросила Юнхуа. «Я давно не видела Нуа-Нуа. А сегодня забыла. Помоги выбрать подарок для нее. Не нужно ничего ей покупать. Ей ничего не нужно», — нахмурился Хан Фэнчжоу. Юнхуа достала из школьной сумки маленькую коробочку. «Это ручка, которую я купила в городе С. Я не знаю, какие еще подарки привезти. Я слишком устала от шоппинга. Тебе нравится?» Хан Фэнчжоу сжал очень красивую коробку, поджал губы и осторожно положил коробку в свой ящик. «Не откроешь и не попробуешь?» «Нет». Выражение лица Хан Фэнчжоу было серьезным, а Юнхуа поджала губы. «Эй, этому человеку действительно нравится? По его виду вообще ничего нельзя сказать». Но это не имело значения. Она не знала, что еще купить. Для Пейцзы Сюаня – набор подлинного World of Warcraft. Для Чжуи Цунь – фотоальбом Циасана. Для Чжан Шибана – баскетбольный мяч. Для Хэчжи Хана – последний компакт-диск Тиньхау. Для Луасиси – последний альбом Джея. Для Ся Циньюи MP3, глава 592, ты незаменима. После того, как второй урок закончился, директор попросил кого-нибудь пойти и попросить Юнхуа пройти в его кабинет. Бюро образования связалось с нашей школой и хочет сделать из тебя пример. Видишь ли, ты стала инициатором инцидента в 15 классе, а позже ты инициировала схему обратной помощи. Ты выиграла золотую медаль по плаванию, все это имеет большую рекламную ценность. Новый директор, Хан Цзян Юэ, сказала это с улыбкой. Юнхуа подсознательно хотела отказаться. «Не спеши отказываться, я думаю, это хорошо», сказала Хан Цзян Юэ. «То, о чем ты беспокоишься, это не более чем некоторые неудобства, вызванные чрезмерным воздействием. Но, право же, с другой точки зрения, это принесет много пользы и твоей семье. Например, вас с мамой будут больше уважать. На самом деле, тебе совершенно незачем так много об этом думать, ты просто типичный пример школьницы из тройки лучших, не какая-то кинозвезда. Даже если ты востребована, это ограничено. Подходящий образ трех хороших учеников очень поможет нам в продвижении плана обращения школьных отбросов», многозначительно сказала Хан Цзян Юэ. Юнхуа некоторое время молчала и, наконец, подумала о другом. «Я думаю, что мы можем позволить основным кадрам нашего класса 15 быть представителями. Без тебя эффект был бы сильно снижен. Как ты сказала, собери еще несколько одноклассников, это также немного отвлечет внимание от тебя, но ты сама незаменима». Юнхуа немного подумала и, наконец, согласилась. «Студент Юнхуа, за это время ты пропустила много занятий. Школа поддерживает тебя в твоих прорывах в плавании, но не забывай учиться». Хан Цзян Юэ снова засмеялась. «В конце концов, ты все еще ученица, и ты должна ставить обучение на первое место. Даже если ты хочешь в будущем встать на путь профессионального спортсмена, хорошая успеваемость также может преподнести тебе много неожиданных сюрпризов». «Я понимаю, директор, спасибо за напоминание». Юнхуа улыбнулась и кивнула. «Я никогда не отказывалась от учебы и каждый день выделяла немного времени для учебы». «Это хорошо», — с улыбкой сказала Хан Цзян Юэ. «Специальный рекламный фильм должен быть снят до конца года. К тому времени будут проверены и твои выпускные экзамены. Если твои оценки вдруг сильно упадут, не волнуйтесь, не упадут», — быстро засмеялся Юнхуа. «Я не могу гарантировать, что они будут самыми высокими, но выучить базовые знания относительно легко. Хорошо, ученики 15 класса уже не могли сказать ничего хорошего о телевизоре, они смотрели его слишком много раз. Контратака учеников, снятая Юмо, когда-то была посвящена повседневной жизни 15-го класса. Текущие съемки проводятся совместно с 15-м и 14-м классами, и теперь больше снимается 14-краткий класс, которому помогают. Ученики 14-го класса сначала не совсем привыкли к этому, но потом свыклись. Юнхуа по-прежнему придерживалась ежедневного ритма обедов и тренировок во второй половине дня на вилле. На самом деле, многие ученики не могут улучшить свою успеваемость не из-за своего ИК, а из-за их внимания. У них нет возможности сосредоточиться на учебе. Для обучения концентрации необходимы упражнения, также необходима сила воли. Через несколько лет во всех крупных центрах появятся клиники обучения, где будут диагностировать детей, которые не могут подтянуть успеваемость, и будут помогать им найти причину их проблем. СДВГ, социальные нарушения и даже высокий ИК могут быть виновниками невнимательности. Что касается Юнхуа, она была достаточно умной, достаточно трудолюбивой и, самое главное, она была абсолютно сосредоточена на учебе и работе. Таким образом, ее эффективность в учебе и работе часто в несколько раз выше, чем у других. В сочетании с ее все более хорошей памятью в настоящее время, знания начального уровня действительно не представляли для нее никакой сложности. Глава 593. Внутренняя история создания сценария. Юнхуа хорошо организовала свое время. Дни она проводила в школе, сосредоточившись на учебе, во второй половине дня тренировалась на вилле, а вечером общалась с командой сценаристов о процессе создания сценария, а также писала. Такая насыщенная жизнь не позволяет ей много думать о вещах, связанных с Бао Сицином. Но на самом деле она попросила Линь Наня собрать все газеты, которые только можно найти за день, особенно те, которые касались политики, военных и национальных событий. Но никаких новостей не было, все было спокойно. Юнхуа оставалось только убеждать себя в том, что отсутствие новостей – самая лучшая новость. Надо сказать, что энтузиазм молодых сценаристов был очень высок. В команде сценаристов, с которой связалась Юнхуа, всего 5 человек, включая ее, 6 человек. Мо Фэйюй, современная сладкая любовь, Итинься, историческая сила и интрига, Лан Мо, озабоченная любовью, Лиман Нимо, жестокая дива, а также сценарист Хэ Хай, традиционная драма династия Цин. Главный сценарист, Хуа Фушен. У каждого сценариста есть четкое разделение труда, например, Хэ Хай отвечает за адаптацию придворной стратегии, Мо Фэйюй отвечает за линию героини Мулан и 13 принцев, Итинься отвечает за линию карьеры героини Мулан, а Лан Мо отвечает за линию между героиней и четвертым мастером, Лиман Нимо отвечает за линию между восьмым принцем и важной женской ролью второго плана. Юнхуа отвечала за общее планирование, давая указания по адаптации конечному эффекту, в котором она нуждалась. Такое разделение работы происходит только потому, что компания Юнхуа только что открылась, и нет возможности сформировать целую команду сценаристов, как в большой компании. Знаете, в большой компании любой сценарий можно выпускать серийно. Крупные компании имеют специальные базы данных. В базе данных доступны все наброски и сюжеты. В крупных компаниях также есть специальные люди, ответственные за заполнение базы данных, и они несут ответственность за классификацию всех идей, которые они находят. Если привести самый простой пример, то при написании сценария нужно использовать сцену, где героиня и герой встречаются впервые. Сценарист может напрямую обратиться в базу данных, чтобы найти ее, выбрать, какую сценарист считает подходящей. Конечно, возможны удаления и изменения, чтобы этот стебель больше соответствовал текущему сценарию. Другим примером является история об издевательствах над героиней. Также в базе данных будет бесчисленное количество набросков на выбор. В последние годы, с повышением уровня жизни людей, индустрия кино и телевидения быстро развивалась, и многие люди увидели ее преимущества. Это огромный торт, и никто не хочет отставать. Таких баз очень много, причем не только отечественных продюсерских компаний, но и зарубежных и голливудских гигантов кино и телепроизводства. По этой же причине при просмотре телевизора зрители всегда чувствуют, что где-то видели эту сцену, и эта сцена кажется им знакомой, потому что многие из этих сюжетов собраны воедино. Обычно один и тот же сюжет не удаляется, а изменяется или используется в другой картине. Отечественные и иностранные кино и телесериалы, юридические лица, сети и т.д. могут стать источниками контента для крупных компаний, чтобы обогатить их базы данных. Через несколько лет многие авторы обнаружат, что какой-то их собственный сюжет был плагиатом телевизионных драм, но плагиаторов не так уж и много. С одной лишь идеей нельзя выиграть даже судебный процесс. Тем более, что обычный мелкий автор совершенно не сравним с большой компанией с мощной силой и бэкграундом. На самом деле крупная компания не ловила авторов на копировании, просто из-за того, что авторская идея попала в базу данных крупной компании. Глава 594. Статус сетевых авторов. Для крупных компаний, как только они получили инвестиционные намерения, они могут начать съемку в любое время в соответствии с пожеланиями инвесторов. Какие сериалы нужны инвесторам? Крупные компании могут придумать сценарий, который можно снять за месяц. Такой сценарий лоскутный, можно себе представить, насколько он качественный. Но надо сказать, что это действительно значительно повышает эффективность. И команда сценаристов Юнхуа из 6 человек была относительно неэффективной. За исключением Гэна Хэхая, традиционного сценариста, все остальные сценаристы – молодые интернет-писатели. Только у Муфию есть сценарный опыт, а остальные участвуют в написании сценариев впервые, и есть много проблем с обкаткой. Но что больше всего ценила Юнхуа, так это ауру этих сетевых авторов и их трудолюбивое отношение к работе. В это время, хотя интернет стал входить в жизнь большего количества людей, интернет все еще не может избавиться от вульгарного местоимения. Также приходится признать, что в настоящее время надзор в стране за интернетом был очень низок, и все виды контента с большим количеством цветов для привлечения внимания процветали. Эта ситуация по-прежнему была серьезна даже по прошествии 5 лет. Позже, когда влияние интернета еще больше возросло, в стране также была введена строгая система цензуры для интернета, и масштабы стали очень жесткими. Это все дела на потом, но долгое время интернет был объектом презрения со стороны широкой публики. Следствием этого является то, что традиционные писатели смотрели на веб-авторов свысока, думая, что веб-авторы – мусор, не имеющий глубины и питательности. На самом деле, многое в сети не имеет глубины, но сеть – это наука быстрого питания, используемая для снятия стресса. Они такие же глубокие, как и традиционные исследования, и если они такие глубокие, то чем больше вы их читаете, тем больше вы впадаете в депрессию. На самом деле у них просто разные функции. Традиция эквивалентна здоровой пище с меньшим количеством соли и масла, которая питательна, но неприемлема для молодежи, а интернет эквивалентен жареным чикенбургерам. Все мы знаем, что есть их непитательно, но они простые и вкусные. У разных групп людей разные потребности, и каждая потребность заслуживает уважения. В любом случае, статус веб-авторов очень низок, и многие люди, опасаясь осуждения, даже стесняются признаться в своем статусе веб-авторов. Все сетевые авторы, которых пригласила Юнхуа, были одинаковыми. Даже если их работы публикуются, а объем продаж превосходит традиционные исследования, их статус все равно не признается. В качестве примера можно привести Юнхуа сейчас. Ее дворец Цин так популярен, но ассоциация писателей никогда не связывалась с ней и не приглашала ее. Есть даже довольно много традиционных писателей, которые открыто критикуют дворец Цин за показное поведение и так далее. На самом деле можно сказать только одно. Статус веб-авторов очень низок, и изменить его за короткий срок невозможно. На данный момент проектов, куда в качестве сценаристов приглашались веб-авторы, либо не было вовсе, либо это были сценаристы без контрактов. И вот, Юнхуа дала им такую возможность, такую большую постановку, соавтор сценария с авторством. Если эта драма станет хитом, их группа сценаристов тоже станет популярной, и соответственно повысится их статус. С такой мотивацией эти несколько молодых и полных сил человек, часто засиживаются на работе до поздней ночи, рано просыпаются, умываются и продолжают работать. Глава 595. «Сестра Е преследует тебя». Был опубликован синопсис драмы «Дворец Цин». Сюйчуань Пикчерс подала заявку в Государственное управление радио, кино и телевидения и пока идет регистрация, воспользуется этим временем, чтобы продолжить написание сценария. Юнхуа всегда забывала, и когда она наконец вспомнила о подарке, который должна отдать Хан Фэнчжоу, Прошло несколько дней. «Извини, я все время забываю», — извиняющимся тоном сказала Юнхуэй, чтобы снова не забыть, принесла вещи прямо в школу. Нуа-Нуа однажды смотрела телевизор в закусочной и увидела маленькие кожаные туфли, которые носила танцующая в телевизоре девушка, и очень завидовала, — с улыбкой сказала Юнхуа. «Я купила эти туфли немного больше, красные, Нуа-Нуа должно понравиться, и эта пара зимних ботинок очень популярна в этом году. Помоги мне отнести их, Нуа-Нуа. О, кстати, я не знаю, что тетушке нравится. Я купила шаль, ты также должен помочь мне отдать ее ей. Этот рюкзак был специально выбран для Нуа-Нуа. Я обнаружила, что она очень любит рис, поэтому я купила его». Хан Фэнчжоу поджал губы и взял подарок. Когда занятия закончились, подошла старшеклассница Е Цинмен. «Юнхуа, поздравляю с получением золотой медали», — с улыбкой сказала Е Цинмен. «Ах, ты столько всего купила. Это для Нуа-Нуа. Ей понравится этот маленький рюкзак. Но твой, кажется, бренд с острова Гонконг, он кажется намного дороже, чем тот, что купила я». Юнхуа моргнула и рассмеялась. «Это недорого». Е Цинмен засмеялась. «У тебя хороший глаз, Нуа-Нуа очень тобой восхищается. Фэнчжоу только и умеет, что давать деньги, а сама Нуа-Нуа неохотно их тратит, помимо покупки лекарств для тетушки, остальные откладывает. Правда, ничего не может с этим поделать, покупает леденцы, чтобы утолить тягу к сладкому». Юнхуа кивнула. «Нуа-Нуа слишком разумна, такая молодая и такие разумная». «Правильно», — сказала Е Цинмен с улыбкой. «Я сказала Фэнчжоу, чтобы он больше общался с Нуа-Нуа. Нуа-Нуа каждый день спешит домой из школы. Когда другие дети играют, она готовит. Пока другие дети смотрят телевизор, она готовит лекарства для своей тети, и после всего этого ей нужно делать домашние задания». Юнхуа также посмотрела на Хан Фэнчжоу. «Если возможно, попроси кого-нибудь позаботиться о тете. Нуа-Нуа действительно слишком молода. Если она вырастет такой, ее детство пропадет». Хан Фэнчжоу кивнул. «Хорошо, я сделаю». Е Цинмен тут же поджала губы и улыбнулась. «Посмотри, оба, брат и сестра, они поклоняются тебе и слушают тебя. Сколько раз я говорила это, но он не слушал. Я подозреваю, что он вообще не слышал. Ты только что сказала, а он уже собирается действовать». Юнхуа всегда чувствовал себя немного смущенной. Е Цинмен снова сказала Хан Фэнчжоу. «Кстати, Фэнчжоу, моя тетя несколько дней назад сказала, что у нее болит спина. Я попросила свою тетю прислать пластыри из имперской столицы. Не забудь сказать моей тете, чтобы она использовала их почаще». «Спасибо», – прошептал Хан Фэнчжоу. «Почему ты такой вежливый?» Е Цинмен с улыбкой махнула рукой Юнхуа и ушла. После половины урока Юнхуа вдруг с опозданием осознала проблему. Она почти сразу повернула голову, чтобы посмотреть на Хан Фэнчжоу. «Эй, старшая сестра Е преследует тебя?» Секунда тишины. Хан Фэнчжоу мгновенно замер. Он повернулся, чтобы посмотреть на Юнхуа. Юнхуа засмеялась. «Не смущайся, сестра Е очень добрая. Она также очень добра к тете и Нуа-Нуа. Очевидно, что она очень внимательна к тебе». Глава 596. Начало 2007 года. 19 января 2007 года, первый день 12-го лунного месяца. Общий план сценария и синопсис эпизодов завершены, и следующее, что нужно сделать, это сценарий эпизодов. Лицензия Чжуан Чжоу Медиа Групп также была отозвана, и радиотелевизионная часть «Пробуждение от сна во дворце Цинь» также была успешно одобрена. Следующие проекты могут быть официально запущены. Со стороны Сюйчуань Пикчерс Цин Ци прямо сказал Юнхуа и попросил Юнхуа составить список. Начиная с режиссера и заканчивая главными актерами, он постарается сделать все возможное, чтобы заполучить их. Те, кто не хочет приходить, потеряют деньги. С древних времен не существует такого проблемы, которой нельзя было бы решить деньгами. Юнхуа тоже потеряла дар речи, но она также видела, что Цин Ци полон решимости преобразиться. В качестве режиссера Юнхуа порекомендовала режиссера Вэнь Цзинхуа, снявшего знаменитую дворцовую драму «Дворец Цин. Легенда о наложнице Я», а позже этот режиссер снял очень популярную «Цинь. Отвоевание мира». Это две очень известные женские драмы, особенно «Дворец Цин. Легенда о наложнице Я», которая сделала популярной актрису Чжан Чжиси, сыгравшую роль наложницы Я, и зрители даже дали ей прозвище «Нян-нян» императрица, и впоследствии, когда говорят «Нян-нян», то знают, что речь идет о Чжан Чжиси. Особенность этого режиссера в том, что у него очень высокие требования к съемке, очень строгие требования к костюмам, реквизиту, репликам, стремление к совершенству. Ради сцены он пойдет к соответствующим экспертам, чтобы обсудить ее, убрать неразумные вещи из сценария и максимально приблизиться к истории. Кроме того, этот режиссер хорошо знаком и с дворцовой драмой, и с ростом героинь, так что этот режиссер – первый выбор. Но смогут ли они договориться о встрече, Юнхуа понятия не имела. Что касается главной роли, то первой мыслью Юнхуа о женщине номер один была Цэ Сан. Цэ Сан прославилась благодаря роли в фильме «Бессмертный меч любви», и, конечно, ее внешняя привлекательность не вызывала сомнений, но главное, что ее актерская игра была очень хороша. Конечно, еще одна важная причина заключается в том, что Цэ Сан является поклонницей Хуа Фушен, и она часто писала о дворце Цин в своем блоге. Всякий раз, когда репортер спрашивал ее во время интервью, она отвечала, что ей нравится дворец Цин. Надо понимать, что в эту эпоху, прежде чем любая интернет-адаптация будет адаптирована в популярный сериал, ни один актер, обладающий хоть каплей стиля, не захочет сниматься в сериале, адаптированном из интернета. К тому же в последующие годы в большинстве телесериалов, адаптированных из сети, снимались новички. Цэ Сан приобрела хорошую репутацию из-за «Бессмертного меча любви», и ее агент не должен разрешить ей сниматься в менее известной драме. Юнхуа может возлагать свои надежды только на собственную симпатию Цэ Сан к дворцу Цин и деньгам Цин Ци. Что касается разговора об актерах, в эту эпоху многие актеры, которые впоследствии произведут фурор, в данный момент были неизвестны, поэтому Юнхуа не составила труда выбрать их. Закончив выбор, она посмотрела на список. Среди ведущих актеров Цэ Сан, единственная известная, а самым известным оказался режиссер Вэнь Цзиньхуа. Тем не менее, сама Юнхуа очень довольна этим списком. Пусть компания сначала свяжется с ними, и станет известно, насколько они могут дальше общаться. Невозможно, чтобы проект шел гладко от начала до конца. Где не получается, там ищите замену. Ведь нередко люди меняются, когда уже начинается работа над фильмом. Просто Юнхуа не ожидала, что человек, который обратился к ней по поводу проекта, был Хан Фэнчжоу. Менеджер Чжай сказал, что мне удобнее связаться с вами, у вас есть какие-либо идеи и мнения, вы можете напрямую поговорить со мной, я передам менеджеру Чжаю, прослежу за всем, менеджер Чжай потом будет отвечать за людей. Прямо сказал Хан Фэнчжоу. Глава 597, я хочу преследовать тебя. Честно говоря, Юнхуа была немного смущена. Действительно, когда компания открывалась не в городе первого уровня, возникало множество неудобств. Например, у компании Сюйчуань Pictures сейчас нет другого бизнеса, важен только проект «Дворец Цин». Менеджер Чжай лично берет на себя руководство, лично общается и координирует режиссера, актеров, инвестирует в производство и так далее. Людям, посланным компанией Сюйчуань Pictures, чтобы связаться с Юнхуа, не нужно быть слишком профессиональными, они в основном выполняют случайную работу. Дело не в том, что Хан Фэнчжоу некомпетентен, на самом деле Хан Фэнчжоу определенно подходит для этой случайной работы. Может, Юнхуа чувствовала себя немного неловко. Причина заключалась в том, что Е Цин Мэн приехала, чтобы найти Хан Фэнчжоу 10 дней назад, и Юнхуа запоздало поняла, что Хан Фэнчжоу может нравиться Е Цин Мэн. Она спросила прямо, не подумав. Она думала, что они с Хан Фэнчжоу были друзьями, которые могли дразнить друг друга. Вот она и спросила. В результате лицо Хан Фэнчжоу мгновенно потемнело. В то время Юнхуа была очень смущена. Она так спросила, неужели это нельзя воспринимать как шутку? Почему? Но затем произошло нечто еще более неловкое для Юнхуа. Хан Фэнчжоу прямо сказал ей, я не знаю, преследует ли она меня, но я хочу преследовать тебя. Юнхуа поклялась, что действительно думала, что у нее слуховые галлюцинации. Это то, что сказал бы Хан Фэнчжоу. Нет, нет, почему Хан Фэнчжоу так сказал? Преследовать ее? Юнхуа дернула уголками рта, неужели она ошиблась? Перефразируя предложение несколько лет спустя, я отношусь к тебе как к брату, но ты на самом деле хочешь преследовать меня. Юнхуа почувствовала, что выражение ее лица должно быть очень смущающим. Что сделало Юнхуа еще более безмолвной, так это то, что, прежде чем она смогла отказаться, Хан Фэнчжоу прямо добавил: «Это мое дело, тебе не нужно нести это бремя». Юнхуа был действительно побеждена им. «Должно ли это быть так внезапно?» Юнхуа торжественно сказала ему: «Мы можем поговорить». Но Хан Фэнчжоу в то время прямо отказался: «Если ты говоришь о том, чтобы я сдался, то в этом нет необходимости. Тогда что, если у меня есть кто-то, кто мне нравится? Это меня не касается. А если у меня уже есть парень, это меня не касается. А что, если я выйду замуж? Это меня не касается». Юнхуа была полностью побеждена. «Не волнуйся, я не буду беспокоить тебя», прямо сказал Хан Фэнчжоу. Юнхуа действительно потеряла дар речи. В течение стольких дней Хан Фэнчжоу действительно был таким же, как и раньше, не таким, как другие мальчики, бегающие за девочками, которые продолжали говорить и дарить подарки каждый день. На самом деле, раньше Хан Фэнчжоу меньше разговаривал и почти не общался с ней. Юнхуа тоже была очень смущена и вообще не знала, как с ним разговаривать. В этот момент первое предложение, которое Хан Фэнчжоу снова сообщил ей, заключалось в том, чтобы стать лицом, ответственным за то, чтобы связаться с ней по этому проекту. Юнхуа опять потеряла дар речи. «Что ты делаешь с братом Ци?» — не могла не спросить Юнхуа. Хан Фэнчжоу категорически сказал: «Все». О, Юнхуа на мгновение заколебалась, но все еще чувствовала себя неловко. «Хан Фэнчжоу, мы можем поговорить?» «О чем поговорить?» Хан Фэнчжоу посмотрел на нее, его глаза были такими же глубокими, как холодный бассейн. Что может сказать Юнхуа? Но если она не скажет этого ясно, она не сможет работать. «Если речь идет о том, чтобы сказать мне не преследовать тебя, то это нормально. Я уже ответил на этот вопрос. Я хочу преследовать тебя, но это всего лишь мои мысли и не имеют к тебе никакого отношения. Я не буду предпринимать никаких действий и не буду делать то, что тебя беспокоит. Но если ты хочешь, чтобы я тебя разлюбил, извини, это не в моей власти». Глава 598. «Потому что вы, госпожа Гу». Переговоры провалились. Юнхуа не хотела больше ничего говорить. Хан Фэнчжоу уже так много сказал, что еще она может сказать. Есть только одно. В будущем Юнхуа должна держаться от него на расстоянии. Хотя она и не была в школе весь день, но, может быть, сменить, пересесть, в конце концов, ведь у нее теперь есть парень. Думать по-другому было просто. Если бы она знала, что есть девушка, которой нравится Бао Си Цин, а Бао Си Цин явно отказывался, но все же дружил бы с этой девушкой, она бы очень расстроилась. «Не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы они делали тебе». Юнхуа посмотрела на Хан Фэнчжоу и сказала: «Ну, на самом деле по поводу работы мне не очень-то и нужен посыльный. Если возникнут какие-либо проблемы, я напрямую свяжусь с менеджером Чжаем по телефону». Хан Фэнчжоу внимательно посмотрел на нее без особых колебаний. «Хорошо, если это неудобно, я сменю контактное лицо. Если тебе нужно что-то сделать, ты можешь связаться с ним напрямую». «Хорошо», — ответила Юнхуа. Сразу же после этого Юнхуа потеряла дар речи, потому что Хан Фэнчжоу, который изначально сидел за одним столом с Юнхуа, поменялся местами с Чжан Шибангом. Чжан Шибан изначально сидел в углу последнего ряда возле окна, а Хэчжи Хан сидел за тем же столиком. Поменявшись местами, Чжан Шибан сидел за одним столом с Юнхуа, а Хан Фэнчжоу сидел у углового окна, разделенный несколькими одноклассниками. Если бы Юнхуа намеренно не повернула голову, чтобы посмотреть, она бы даже не смогла его увидеть. «Брат Хан, почему ты хочешь пересесть на другое место? Я могу сидеть здесь». Чжан Шибанг выглядел озадаченным. Что еще более загадочно, так это то, что Хан Фэнчжоу отказалась от шанса оказаться за одним столом с Юнхуа. «Прекрати болтать». Чжан Шибанг послушно поменялся местами с Хан Фэнчжоу, наклонился к Юнхуа и сказал: «Сестра Хуа, вы поссорились с братом Ханем». Уголок рта Юнхуа дернулся. «Нет, это не ссора, но она должна быть более серьезной. Даже может быть, они даже не могут быть друзьями. Но это тоже хорошо. Юнхуа лучше всех знает, что значит быть запасным колесом. Она вообще не хочет цепляться за Хан Фэнчжоу, и ей вообще не нравится чувство преследования. Ей нужен только Бао Си Цин». В день 8 го числа 12 го лунного месяца Юнхуа получила звонок от Конг Муцин. «Хуа-хуа, как ты думаешь, что он хочет сделать?» Конг Муцин была очень смущена. «Я стояла перед ним обнаженная, но он был равнодушен. Он даже своими руками помог мне одеться. У этой юной леди такая хорошая фигура, а он даже просто отмахнулся от нее. Юнхуа безмолвно дернула уголком рта. «Тогда что ты хочешь, чтобы он сделал с тобой? Дело не в том. Я думаю, что это очень неуважительно. Человек тут голый, а никому нет дела до того», — удрученно сказала Конг Муцин. «Тогда он тебе помог?» Конг Муцин запнулась и, наконец, ответила. «Помог. А тебе это не помогло? Но вопрос в том, почему он помог мне без причины? Ты сказала, что, кроме моего тела, что еще заслуживает его внимания? Он потратил так много времени и энергии, помогая мне. Должна же быть причина», — смущенно спросила Конг Муцин. Юнхуа улыбнулась. «Так ты спроси его, откуда я знаю?» «Я спросила. О, что он сказал?» Конг Муцин стиснула зубы с легким смущением в голосе. «Он сказал, потому что вы миссис Гу. Вау!» Юнхуа щелкнула языком. Конг Муцин тут же топнула ногой. «Хватит злорадствовать, кронпринцесса!» Лицо Юнхуа мгновенно покраснело. «Что за чушь ты несешь?» «Я не несу чушь. Гусюнь сказал, что твой старший брат Цин первый принц в имперской столице. Так кто же ты, если не кронпринцесса?» «Кронпринцесса, кронпринцесса, кронпринцесса, кронпринцесса. Глава 599. Прошлое, которое я не могу отпустить». Конг Муцин много разговаривала с Юнхуа. «Знаешь что, он сказал, что собирается взять меня с собой в императорскую столицу на праздник весны». Конг Муцин был очень озадачена. «Какой смысл ехать в императорскую столицу? Я не хочу ехать, но он сказал, что я должна. О, наверное, пришло время встретиться с родителями во время праздника весны, верно?» — сказала Юнхуа. «Ты уже решила, хочешь ли ты сыграть свадьбу?» «Нет», — без колебаний ответила Конг Муцин. Юнхуа вздохнула. «Это не масштабная свадьба, но ты замужем, так что тебе следует познакомиться с его родителями, верно? Но мы можем скоро развестись». Голос Конг Муцин становился все тише и тише. Юнхуа был беспомощна. «Говоря об этом, ты сама в это веришь?» Конг Муцин замолчала. Через некоторое время она прошептала. «Хуа-хуа, у Цзонина новая девушка». Сердце Юнхуа ёкнуло. Этот день все еще наступал. Конг Муцин все еще знала. Но Цзонин пообещал Фань Цзытун быть вместе, вероятно, чтобы однажды дать Конг Муцин понять, что он уже отпустил эти отношения и начал все сначала. Она не знала, что тогда Гусюнь сказал Цзонину, в первую очередь. «Должно быть, он лгал мне намеренно», — сказала Конг Муцин тихим голосом. «Как он мог так быстро завести девушку с таким характером? Как долго я преследовал его, но он отказывался отпускать? Я не верю, что ему действительно так быстро понравилась другая девушка». «Муцин», — Юнхуа прервала ее. «Муцин, нравится тебе господин Гу или нет? Ты уже замужем за господином Гу. А что касается Цзонина, то разве ты уже не решила отпустить его? Чего же ты все еще ждешь? Ждешь, что он будет ждать тебя все время? Но как ты думаешь, сможешь ли ты быть с ним? Между вами слишком много всего. Подумай сама, могут ли эти вещи пройти?» Конг Муцин замолчала. «Я знаю, отпустить – непростая задача, но, Муцин, с этого момента научись медленно отпускать», — тихо сказал Юнхуа. «Однажды, когда ты оглянешься назад, ты обнаружишь, что на самом деле это не так трудно». «Да», — мягко ответила Конг Муцин. «Мои родители очень рады узнать, что я замужем за Гусюнем. Не беспокойся о том, что они подумают, просто следуй своему темпу», — сказала Юнхуа. «Я не понимаю, почему мистер Гу настоял на том, чтобы жениться на тебе, и тебе не нужно слишком много думать об этом свидании вслепую и брак. Это свидание вслепую. Условия хорошие и могут принести вам много пользы, вот и все. А нравится тебе это или нет, об этом мы поговорим позже». «Хорошо», — Конг Муцин закусила губу, на мгновение замялась и сказала. «Хуа-хуа, позволь мне в последний раз упомянуть Цзонина. Я просто не могу быть уверена в том, что он. Характер этой девушки очень похож на характер Цзонина. Оба они очень холодного типа. Вдвоем они не смогут согреть друг друга, будет только холоднее». «Муцин», — голос Юнхуа стал серьезным. «В любом случае, это собственный выбор Цзонина. Помни, что с этого момента ты не имеешь к нему никакого отношения. Хорошая у него девушка или плохая, все зависит от него, и это не имеет к тебе никакого отношения». Она не знала, насколько Конг Муцин прислушалась к этим словам. Юнхуа это тоже не заботило. Все, что она знала, это то, что Бао Си Цин отсутствовал целый месяц, и за этот месяц нет новостей. Она просмотрела все сводки новостей, и все было спокойно, как будто ничего и не происходило. Глава 600. С днем рождения. Дворецкий Линь получил полный комплект газет. Многие из них были внутренними газетами, которые не распространялись среди населения. Юнхуа увидела сообщение. Грузовое судно компании Hong Kong Shang Shipping было захвачено ВС. В настоящее время нет сообщения о потерях среди заложников. Если посмотреть на эту новость еще раз, то она была месячной давности. Другими словами, в течение этого месяца в этом инциденте не было никакого прогресса. На корабле находится более 100 научных сотрудников и десятки членов экипажа. При таком количестве заложников это можно было бы назвать чрезвычайно значительным захватом, если классифицировать его в соответствии с его природой. Удивительно, но никаких сообщений не поступало. Юнхуа могла только догадываться, что ситуация должна была быть под контролем и не ухудшаться дальше, но решения проблемы не было, поэтому и сообщений не поступало. Но чем дольше затягивалось дело, тем опаснее становилось и для заложников, и для спасающих их бойцов. Юнхуа могла только тревожиться и переживать, но ничем помочь не могла. Время летело незаметно. 26 января 2007 года наступил Новый год по лунному календарю. Вышла вторая книга Дворца Цин. Новая обложка, новые постеры с персонажами, новая периферия и ограниченное памятное издание сопутствующих товаров. Единственным дефицитом остаются подписанные книги. Общий тираж 20 книг, всего 1000 подписанных книг. Книжным магазинам в крупных городах страны не хватит, чтобы поделиться. Учитывая опыт первого раза, в этот раз многие люди выстроились в очередь, чтобы получить подписанные книги, а обычные покупатели не смогли их получить. Однако на этот раз, помимо ограниченного юбилейного издания периферии, открыты для покупки и другие периферийные издания, цена и качество положительные. Абсолютное соотношение цены и качества, желающие собрать поклонников книги, могут приобрести большое количество книг, смягчив часть спроса. Сегодня Юнхуа была в особенно плохом настроении, потому что сегодня у Буси Цин 19-ти краткое день рождения, после сегодняшнего дня ему исполнится 20 лет. За один день на вилле общий объем тренировки составил 8 километров. Это домашнее задание, которое Юнхуа должна выполнять каждый день. Немного отдохнув, после ужина Юнхуа отправилась в кабинет, включила компьютер. Она никак не смогла сосредоточиться на работе. Юнхуа пообщалась с другими сценаристами и отключилась. Взяв ручку, она писала и рисовала в своем блокноте. Она нарисовала Q-версию Бао Си Цина и Q-версию себя. Так мило. Q-версия, если упрощенно, стилизованное под аниме милое изображение кого-либо или чего-либо. В день ее рождения он преподнес ей такой большой сюрприз. Его день рождения. Юнхуа даже не могла его видеть. Закончив рисовать, Юнхуа нарисовала рядом с ним небольшой столик с праздничным тортом. С днем рождения, Юнхуа сложила руки и тихо сказала. Почти подошло время выпускных экзаменов. Атмосфера в классе 15 была исключительно теплой. Во второй книге «Дворец Цин» было больше иллюстраций, и она выглядела лучше. И самое главное, Хуа Фушен объявила в области книжных обзоров и в блоге, что «Дворец Цин» будет адаптирован в телесериал. И сценарий находится в стадии интенсивной адаптации и создания. Один камень всколыхнул тысячи волн, а боже, это будет адаптировано в телесериал. Какой сюрприз! Кто сыграет главную роль, стало предметом горячего обсуждения. Ученики 15-го класса тоже были очень взволнованы. Не всем было хорошо собираться вокруг Юнхуа. Ло Сиси была представителем, подошла и спросила. «Сестра Хуа, приз за наш выпускной экзамен. Не волнуйся, есть», — улыбнулась Юнхуа. «Но условия, о которых мы договорились, должны быть выполнены. Разве это не первое место среди классов? Не волнуйся, сестра Хуа. Ты не видела энтузиазма нашего класса в учебе. Готова поспорить, что они даже в игры не играют с такой страстью». Юнхуа поджала губы и улыбнулась. «Ну, не забудь про класс 14». Ло Сиси тут же похлопала себя по груди. «Это обязательно, 14 класс, ключевой момент для телевидения». Глава 601. Церемония награждения. Когда обучение становится веселым и радостным занятием, оно перестает быть трудным. Юнхуа была очень довольна текущими изменениями в классе 15. Более того, успехи 14-го класса также полностью демонстрируют, что этот метод действительно эффективен и заслуживает продвижения. Финальный экзамен начинается в 17-й день 12-го лунного месяца. Жизнь Юнхуа теперь очень стабильна. Днем она учится, во второй половине – плавает, а вечером работает. Насыщенная и полноценная жизнь. Финальный экзамен состоится по расписанию. На самом деле, в каждом регионе есть обычай. Большой экзамен прост, а маленький – труден. Выпускной экзамен обычно менее сложен, чем ежемесячные экзамены и различные тесты. Специально для итогового экзамена перед зимними каникулами вопросы обычно немного проще. Кажется, они хотят, чтобы все ученики получали хорошие оценки и хорошо провели год. Вопросы для этого финального экзамена для Юнхуа были очень простыми. Предметы во втором классе средней школы были несложными, и Юнхуа чувствовала, что на этот раз все должны хорошо сдать экзамен. Но есть и проблема, когда вопросы легкие, баллы не дифференцируются. Во многих случаях, кто может занять первое место в тесте, зависит от того, насколько он внимателен и удачлив. Например, по математике, физике и английскому можно получить полные оценки, но по китайскому языку, если вы теряете 1-2 балла, значит, вы отстаете. Юнхуа могла только сказать, что она была уверена, что сможет занять первое место, но, если были какие-то ошибки по невнимательности, которые не были проверены, это нормально. Выпускной экзамен окончен, затем последовал двухдневный перерыв, а уведомление должно будет выдано 21 го числа 12-го лунного месяца. В 21-й день 12-го лунного месяца были объявлены результаты. В школе состоялось итоговое благодарственное собрание. Для того, чтобы провести интервью и записи в прямом эфире, которые должны были быть включены в программу, приехали областная и городская телекомпании. Новый директор, Хан Цзян Юэ, язвительно произнесла: «Я знаю, что вы все не хотите слышать мою чепуху здесь. Я сказала вам правду, не возражайте. Я говорила это бесчисленное количество раз. Боюсь, вы все можете сами сказать это по памяти. Тогда я не буду много говорить, а давайте сразу перейдем к благодарственному собранию. Прежде всего, это выдающийся класс нашей школы Наньси. Разве есть какие-то сомнения, что это за класс?» Прямо спросила Хан Цзян Юэ. «Нет, 15-краткий класс, 15-краткий класс», скандировали ученики хором. «Ну, действительно, никакой интриги. 15-краткий класс второго года обучения в средней школе занял первое место в группе лучших классов в первом семестре 2006-2007 учебного года. Приглашаю представителя 15-го класса принять награду». Аплодисменты. Были теплые аплодисменты и крики, и атмосфера была очень теплой. Вторая и третья премии за отличный коллектив класса также очень впечатляющие, не буду вдаваться в подробности. Следующая награда – тройка лучших учеников школы Няньси, список немного длинноват, всего их 10. Первое место в каждом классе. Младший класс средней школы – Чжан Чжандун, второй год – Юнхуа, третий год – Ецинмен, первый год старшей школы – Шэньшин, второй год – Есюй, третий год – Чжоулянь, пожалуйста, получите свои награды на сцене. Далее первое место в каждом классе по одному предмету. Первый год средней школы. Второй год средней школы. Математика Юнхуа, Пейцзи Сюань, Ли Цаньмо, Хан Фэнчжоу. Физика Юнхуа, Пейцзи Сюань, Ли Цаньмо, Хан Фэнчжоу. Английский язык Юнхуа, Пейцзи Сюань, Ли Цаньмо, Чжу Ицунь, Юнхуа, Ся Цин Юй, Лин Ся Цзи. На сцене, после произнесения имени, учитель отвечает за вручение наград, грамоты и уникальных призов от школы. Отчитавшись за второй год, Хан Цзян Юэ взяла чашку с водой, выпила, поспешила на сцену и сказала: «Есть одно имя, ребята, вам, наверное, уже надоело его слышать?» «Нет», — послышался равномерный хохот. Хан Цзян Юэ беспомощно сказала: «Ну что ж, раз вам не скучно, продолжим. Сейчас эй, несколько учеников, помогите, вы же слышали имя той одноклассницы. Я вижу, ее почти расплющило под тяжестью призов».